снятся дурные сны. За ночь больная по нескольку раз просыпается, а днем ее сердит и раздражает все, что ее вовсе не касается. Те, кто не знает больную, думают, что она слишком капризна и раздражительна. Но на самом деле все происходит потому, что сила инь у нее в печени подавлена. Наблюдается и упадок сердечной деятельности. Причина всех ее капризов кроется именно в этой болезни. Прав я или нет? Цзэцзюань кивнула и сказала Цзяляню: «Доктор все объяснил правильно». «В таком случае больше говорить не о чем», — заключил доктор Ван. С этими словами он встал, вместе с Цзялянем отправился во внешний кабинет, чтобы выписать рецепт. Мальчики-слуги заранее приготовили для него розовую бумагу. Доктор Ван сначала выпил чаю, затем попросил кисть и написал: «Все шесть пульсов неравномерны, то часты, то едва уловимы. Причиной этому печальные мысли, расстраивающие больную. Левый пульс еле прощупывается, это говорит об упадке сердечной деятельности. Средний пульс напряженный, что свидетельствует о нарушении деятельности печени. Печень, входящая в сферу влияния стихии дерева, в свою очередь действует на селезенку, которая подчиняется влиянию стихии земли. В этом причина потери аппетита. Непрерывная борьба между силами стихий дерева и земли оказывает вредное влияние на легкие, подвластные стихии металла. Воздух не проникает в легкие, и в них образуется мокрота. Дыхание становится прерывистым, это вызывает кипение крови, что приводит к кровохарканью. Поэтому, прежде всего, необходимо очистить печень и легкие и поддержать деятельность сердца и селезенки. Укрепляющие лекарства от подобных болезней есть, но злоупотреблять им не следует. Поэтому для начала предлагаю черное скитание, которое впоследствии нужно будет заменить более сильным средством для восстановления деятельности легких. Если мой рецепт не покажется вам ошибочным, счастлив буду предложить его. Он прописал 7 средств, которые нужно было принимать вместе с дополнительными настоями для лучшей усвояемости. Посмотрев рецепт, Цзялянь спросил: «Разве володушка употребляется при усиленном кипении крови?» «Вы только знаете, что володушка – возбуждающее средство, и при кровохарканье она противопоказана», – улыбнулся доктор Ван. «Но разве вам известно, что если ее сварить на крови черепахи, она явится незаменимым средством для восполнения недостатка частиц ян в печени? Володушка, приготовленная на крови черепахи, не только не способствует кипению крови, но и наоборот укрепляет печень. В медицинском каноне говорится: если ты познал причину болезни, значит найдешь от нее средство. Если причина болезни скрыта от тебя, значит, скрыты и средства, которые ее излечивают. Володушка на крови черепахи оказывает на больного поистине такое же успокаивающее действие, как Джоубо на Любана. Джоубо один из сановников основателя ханьской династии.